«Вон в той стороне, — указала ручкой Катран, — дорога. Она выведет тебя из леса и приведет в город Копенгаген, столица Дании. Это недалеко, всего 2 версты пешком. Продашь камень какому-нибудь ювелиру или обменяешь на местную валюту в лавке менял и снимешь 2 номера на постоялом дворе. Только не шикуй, выбирай самый дешевый, чтобы в глаза не бросаться». «Хотя ты такой чучело в этом костюме!» — фыркнула она, кинув взгляд на неполную тройку Дениса. «Да ты че?» — обиделся юноша. «Самый модняцкий прикид на земле». «Ну, на земле, может, и модняцкий, а здесь так не одевается». «Ты в этом уверена?» — хмыкнул Денис. «Если рядом Копенгаген, то мой жилет здесь более уместен, чем твой охотничий костюм. Ты сама-то в Дании хоть раз была?» «Нет», — в голосе Катран появилось сомнение. «С тобой все ясно. Плохо готовитесь к операции, мадемуазель. Предлагаю по-быстрому сгонять к портняшкам. Я лично займусь твоим туалетом». «С этим я как-нибудь сама разберусь», — поджала губки Катран. «Твоя задача — найти подходящий постоялый двор». «А чего его искать? В Королевской Лилии поселимся». «Ты что, в Копенгагене уже был?» «Ни разу в жизни. Но в отличие от тебя, я хорошо готовился». Вовсю блефовал Денис. «Информацию собирал». «Об этом потом. Мне не нравится название постоялого двора. Что-то очень подозрительно оно звучит. Надеюсь, заведение скромное?» «Не волнуйся. Натуральный клоповник. Одна шушера собирается. Головорезы всякие. А недавно вот киллер один туда подселился. 6,5 зарубок на прикладе. Профессионал экстракласса. Зверь, а не человек». «Ты это серьезно?» «Катюх, отвечаю». «Это неспроста. Киллер... Выходит, права была Сивилла. Что-то здесь затевается. Нет, пожалуй, нам и впрямь стоит поселиться в этой Королевской Лилии. Обстановку разведать. Слушай, а ты не врешь?» «Ну что ты, Катенька? Да когда я тебя обманывал? Ты же меня знаешь». «Потому и спрашиваю, что знаю». «Катран, слово даю, там одни уроды. Не физические, так моральные. Что мы тут в этом буреломе топчемся? Пошли прямо туда, и ты сама на месте в этом убедишься». «Нет, пойдешь туда ты. Снимешь 2 номера и будешь меня ждать». «Не понял. А ты куда?» «Исправлять твои ошибки. Попробую эту баронессу по пути перехватить. Главное, чтобы она до своего замка не успела добраться. На ее папашу недавно еще одно покушение было. Если он запрется в замке со своими чадами и домочадцами, их оттуда потом не выкуришь». «Катюша!» — расстроился Денис. «Мы год не виделись. Только встретились, а ты сразу в бега. Пойдем вместе ее ловить». «Ну уж нет уж. В тебе сейчас снова заговорит альтруист. Я эту дурочку опять упущу. Не до сантиментов сейчас. На мою маму готовится покушение. Так что двигай в столицу, снимай номер и жди меня. А я пока попробую решить эту проблему своими методами». С этими словами Катран выудила из-за ворота своего зеленого охотничьего костюма транслятор на золотой цепочке, замаскированный под амулет, главный магический помощник любого ликвидатора. Отбарабанила пальчиками по нему условный код и растворилась в воздухе. В город Денис проник достаточно просто. К счастью, местные органы власти своей властью не злоупотребляли, и городская стража честно брала въездную пошлину, а не входную. Юноша прибыл в Копенгаген на своих 2, а потому это не стоило ему ни гроша. Его экстравагантный для этих мест костюм Правда, не мог не привлечь внимание стражи. В принципе, местные жители мужского пола тоже носили жилетки, но совершенно другого покроя. Да и отутюженные, хотя и слегка помятые брюки, юноши отличались от нарядов местных жителей. Мужчины здесь предпочитали бриджи песочного цвета, жилеты без рукавки поверх белых рубашек и шерстяные красные шапочки на голове. «Иностранец», — поинтересовался сержант, отвечавший за охрану городских ворот, окидывая ладную фигуру юноши подозрительным взглядом. «Вы очень проницательный», — доброжелательно откликнулся Денис. «Забавный на вас наряд. Последний писк французской моды», — внушительно сказал юноша. «Вы что, не видите? Я прямо из Парижа. Над этой моделью работали лучшие мастера от Кардена и Версачи». Сержант похлопал глазами и на всякий случай проводил Дениса поклоном в спину, хотя впервые слышал и про Кардена, и про Версачи. А юноша, приметив характерную вывеску, изображавшую денежный мешок, уже устремился к лавке менял, которая, как и положено, располагалась неподалеку от городских ворот. Уже у самого входа в нее Денис вынужден был шарахнуться в сторону, чтобы не быть затоптанным всадниками, вынырнувшими из ближайшего проулка. «Сержант, прикрыть ворота!» — орал на скаку возглавлявший отряд лейтенант. «Всех впускать, никого не выпускать!» Чудом увернувшийся Денис все же поскользнулся на огрызке яблока и грохнулся на булыжную мостовую. Упал на удивление непрофессионально. Наполовину на бок, наполовину на спину. Хватило опыта лишь не выставить локти. Однако довольно чувствительно приложился о камни не только левым плечом, но и затылком. «Черт побери!» — прорычал он, хватаясь за ушибленное плечо. Голова от полученного удара гудела, как церковный колокол, но все же была цела. Охранники лавки переглянулись и бросились к нему на помощь. «Достаточно натурально, но не совсем», — прошептал один из них. «Сделайте вид, что вам совсем плохо», — посоветовал другой. С этими словами они подхватили оторопевшего Дениса под белые ручки, подняли и затащили в лавку. «Это кто?» — уставился через прилавок на юношу хозяин, пухленький мужичок с окладистой бородкой. «Тот, кого мы ждем», — успокоил его первый охранник. «Упал, пароль сказал. Все как положено». «Быстро его под сопку», — распорядился хозяин, откидывая крышку прилавка. Дениса затащили в подсобное помещение, усадили на топчан и начали наворачивать им на руку прямо поверх рубашки бинты. Ликвидатор нулевого уровня вследствие удара соображал еще плохо, а потому покорно терпел. Ему почему-то казалось, что он оказался в обычном травмпункте при местной больнице, и наивно удивлялся, почему на санитарах и докторах отсутствуют белые халаты. Опомнился он, да и то не до конца, только когда в эти бинты вышибали, начали закатывать брошки, ожерелья, сережки и прочие драгоценные цацки. Одно бриллиантовое колье было инкрустировано таким крупными алмазами, что глаза юноши полезли на лоб. Через несколько минут рука увеличилась в объеме раза в три, и чтобы она не слишком оттягивала и без того пострадавшее плечо, ее подвесили на перевязь, сооруженную все из тех же бинтов и марлевых повязок. «А теперь встали, уважаемый!» Денис послушно поднялся и, болезненно сморщившись, застонал. Перед глазами еще плыл туман. Перетянутая драгоценностями рука болела немилосердно. Похоже, ребята перестарались и слегка перетянули повязку. «Очень натурально», — — одобрил хозяин лавки. — Никто не догадается. — Ну все, уважаемый, дальше что делать, вы знаете. Денис покорно кивнул. Его отсутствующий взгляд слегка встревожил Менялу. — Пароль помните? — А как же? — Повторите. — Михаил Светлов, ту-ту! Юноша начал дергать здоровой рукой, невидимой охранником и хозяин заведения, рычаг гудка. Да он никак на голову больной, расстроился один из охранников. Наверное, с падением переиграл. Видел бы ты, как он летел. Ну, ничего, зато такого точно из города выпустят, хмыкнул второй вышибала.